Не путайте большой палец с мизинцем. Общеизвестно, что разные народы общаются между собой на разных языках. Но мы подчас забываем, что это относится не только к лексике и грамматике, но и к такому, казалось бы, общему для всех средству, как язык жестов. Мы, русские, чаще всего впервые сталкиваемся с этим феноменом в Болгарии. Привычное словосочетание «собеседник утвердительно кивнул» или «он отрицательно покачал головой» у наших славянских братьев используется в диаметрально противоположных ситуациях. Если в ответ на вопрос, ведет ли эта улица к вокзалу, болгарин кивнет, значит, надо идти в другую сторону. Разное прочтение языка жестов однажды поставило меня в Японии в смешное положение. Дело было на полуострове Идзу, куда жители Токио летом приезжают отдыхать. Но на пороге зимы маленький приморский поселок казался вымершим. Я остановился в почти пустом рекане. Подливая мне саке, очаровательная служанка была, пожалуй, более кокетлива с гостем, чем обычно. Я расценил это как следствие мертвого сезона. Мне было хорошо известно, что девушки в рекане – табу. По традиционному разделению труда их функция – лишь раздразнить мужской аппетит и потом выразить готовность пригласить кого следует, дабы скрасить одиночество гостя женской компанией. Так было и на сей раз. Выпив налитую мной чашечку сакке, девушка с игривым сочувствием заметила, что иностранцу, наверное, не по вкусу японская еда, особенно сасими, то есть сырая рыба. Я решительно возразил: «Ничего подобного. Угощение тут у вас во, что называется, на большой палец». Жест, которым я подтвердил эти слова, вызвал у японки некоторую растерянность. Помедлив, она вытянула мизинец. «Вы, по-видимому, хотели сказать вот это?» «Нет, я хотел сказать вот такое угощение». И еще раз выразительно помахал большим пальцем. Служанка отправилась посоветоваться с хозяйкой. Владелица рекана выполнила церемонный земной поклон и стала извиняться, мол, девушка недавно из деревни могла неправильно понять. Гость, наверное, показал ей мизинец. Я повторил свое опровержение. Мы, мол, говорили о японской еде. И я сказал, что ужин был «во!» на большой палец. Хозяйка сказала, что поняла, и удалилась. Прошло более получаса. Я в одиночестве доел свой ужин, и тут в комнату вошла другая, более высокая и ярче накрашенная японка. Она уселась рядом и, наливая саке, как бы невзначай, положила свободную руку повыше моего колена. Я поднял глаза и обомлел. Рядом со мной был мужчина в завитом парике и с подведенными глазами. Меня словно ударило током. Это теперь разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации никого не удивляют. Но в 60-х годах было иначе. Я вскочил на ноги, достал из чемодана бутылку виски, налил до краев два граненых стакана. «Ты уж извини, парень, произошло недоразумение, меня не так поняли». Японец как мое извинение, так и виски принял. Но сказал, что поскольку визит совершен, следует рассчитаться. Взял деньги и ушел. А через несколько минут из вестибюля раздался женский хохот. Мой ночной гость рассказывал персоналу рекана о чудаках-иностранцах, которые сами не знают, чего хотят, путают мизинец с большим пальцем, то есть женщину с мужчиной.